Соображения были насквозь практические. Общаться с иностранными послами приходится довольно часто, но не королю же шастать ради таких встреч по своим многочисленным столицам, словно молочнику по клиентам. Кроме шуток, такое подрывало бы королевский престиж. Опять-таки случалось в прошлом, что король королей, то бишь монарх, располагавший двумя коронами, рекорд поставил 300 лет назад король Самтера, обладавший тремя, но это единственный случай, и побил рекорд только Сварог. Именно из упомянутых практических соображений собирал послов и министров, если можно так выразиться, в одно лукошко. Так что дипломаты могут втихомолку возмущаться сколько им угодно, но параграфы на стороне Сварога. А значит, извольте, господа мои хорошие, как писал классик, лопать что дают. Ну да, нелегко им, конечно. Во-первых, когда-то еще посольство восстановит надежный контакт со своими шпионами, каковых любой дипломат в стране пребывания имеет немало. Во-вторых, безнадежно рвутся налаженные за долгие годы связи в высшем обществе и влиятельных кругах, не имеющие ничего общего со шпионажем. Ну и, наконец, расходы на достойное обустройство на новом месте немалые. Ничего, похнычут, поматерятся, а там и привыкнут. При случае можно деликатно напомнить, как их предшественники 30 с лишним лет назад по воле Гитре ютились в армейских шатрах, а к высочайшей аудиенции отправлялись на ту самую мельницу. Ситуация, конечно, исполнена своеобразного юмора, который, несомненно, повеселит ни одного Сварога, а еще многих, разумеется, за исключением господ дипломатов. Есть от чего посмеяться. В Латеране будут отныне обитать 5 городских послов, 5 шаганских, 5 лоранских, 5 отцов-посланников Святой Земли, также 5 послов по делам вольных маноров, 5 посланников в Ганзе. Будет весело и многолюдно. Пусть еще скажут спасибо, что Сварог пока еще не требует скрупулезно выполнять параграфы и назначить послов в Хельстад, а также в 3 королевства. Потому что это уже были бы не практические соображения, а дурацкая шутка во вкусе Гитре. А впрочем, особой веселости Сварог как-то не чувствовал, потому что другие обстоятельства дела могли только удручать. Согласно тем же строжайшим, незыблемым и скрупулезно изложенным параграфам, не допускавшим юридических лазеек и двойного толкования, король королей не имел права собирать свои державы в одно. Даже если бы завладел всеми, без исключения, государствами Харума, они обязаны были оставаться порознь с прежними названиями, границами, флагами и гербами, орденами и армиями и многим-многим другим. В каждом из них Сварог, как и его предшественники короли королей, пользовался всеми правами владыки и самодержца, но они оставались порознь. Этакое ненавязчивое воспоминание о том, что ничто не вечно, в том числе и короли королей. Наткнувшись в свое время на это препятствие, Сварог очень быстро убедился, что уперся лбом в непрошибаемую стену. Чересчур уж подробно и недвусмысленно все расписано, и порядок этот установлен в незапамятные времена, чуть ли не сразу после шторма. Очень похоже, тут была не чья-то прихоть, а продуманное решение какого-то весьма неглупого государственного мужа империи, всерьез и справедливо рассуждая с позиции высокой стратегии, озабоченного тем, чтобы земные державы, не дай бог, не усилились чрезмерно. Очень многое в государственных делах крайне упростилось бы для Сварога, стань его королевство единым целым. Но как раз этого ему и не полагалось. Даже помаленьку заселявшиеся 3 королевства повинны быть скрупулезнейшим образом восстановленными в прежних границах, что костяная жопа особо подчеркивала во время их последней беседы. Вот здесь Сварог прекрасно понимал, его заранее обыграли. Нет, не так. Заранее и давным-давно приняли меры, чтобы какой-нибудь шустрый деятель, появись он рано или поздно, что в лице Сварога и имело место быть, не усилил земные державы сверх некоего установленного предела, о чем он с бессильной злостью и размышлял в ожидании городского посла. Утешало лишь то, что касаемо личности городского посланца, он ничуть не ошибся. Заранее просчитал, кого именно Стахор к нему отправит. По давным-давно сложившейся неписанной, но свято соблюдавшейся традиции, посол той или иной державы в Снольдере считается как бы старейшиной среди своих коллег-земляков, поскольку именно Снольдер, как ни крути, самая большая, богатая и сильная держава континента. Соответственно, легко догадаться, что почетное место занимает не просто особо знатный или удостоенный особых королевских милостей субъект, а прожженнейший карьерный дипломат, ни одну собаку съевший на этом поприще. Даже не особенно и блещущие умом, либо обожавшие почудачить монархи, как правило, оставались жесткими прагматиками в том, что касалось дипломатии. Жизнь заставляла. Послом в вольные маноры и сигур, в Харлан и Глан еще можно попасть непрофессионалу в виде королевской милости. Но что касается более крупных и серьезных держав, шалишь, тут уж требуются знатоки этого нелегкого ремесла. Сварог вдумчиво изучил принесенное Интагаром досье и утвердился в прежних догадках. Городцы отправили к нему матерого волчару. 43 года на дипломатической службе. Начинал еще при дедушке Стахора. С незавидного поста, какой только в посольстве существует, с канцелярского секретаря. До посла поднялся за 9 лет, не имея особенной протекции и связей, исключительно за счет головы на плечах. За время службы, кроме многочисленных орденов, удостоен титула герцога и звания камергера двора. Имелась подробнейшая справка с перечислением его многочисленных побед в заседаниях Веглавского ковенанта, дипломатических конгрессах, переговорах о мире, переговорах о торговых и шпионских делах, деликатных миссиях. Одним словом, этому пальца в рот не клади, чего доброго и голову откусит.